Глава 21. Добрый день! Приветливо здороваюсь с покупательницами. Вас заинтересовали эти модели? Позвольте предложить посмотреть их поближе. Поверьте, они этого стоят. Ох, нет, рассеянно отвечает одна из покупательниц, та, что постарше. Красивая женщина в изысканном костюме изумрудного оттенка, явно не в магазине готового платья купленном. Здесь нет ничего интересного. Ну, конечно. Если бы мы отступали покорно каждый раз после таких заявлений, то никогда ничего не добились бы. Эти модели у нас новые. Продолжаю улыбаться, я четко выявив интерес в глазах второй покупательницы, молоденькой девушки, тоже очень дорогой, хотя и просто одетой. Вообще, дамы похожи друг на друга. Наверняка мама и дочь. А еще явственно заметно, что не из среднего сословия покупательницы. Манеры, одежда, лица – все в них выдает представительниц высших слоев местного общества. Заинтересовать их – стопроцентная хорошая продажа. И я продолжаю. Их совсем недавно отшили. Обратите внимание на этот оттенок ткани. Шелк высочайшего качества. Буквально на прошлой неделе привезли с Балийского полуострова. Тончайший и в то же время прочный, практически не мнущийся. Его производят, вы не поверите, из специальных нитей, которые ткут бабочки, специально для этих целей выращиваемые при дворце императора Балисии. Взгляды дам останавливаются на платье, которое я расхваливаю, а я, не поворачиваясь, делаю знак Барри не зевать, а снять товар с витрины. Слава местным богам, она приходит в себя и подключается к продаже. Я же продолжаю работать, задавая наводящие вопросы и выявляя потребности, как это и положено по схеме работы с покупателями. Когда-то давно я на экспертных продажах собаку съела, фигурально выражаясь. Особенно, когда тренинг менеджера искала для компании. Ведь основная сложность в подборе именно таких сотрудников в чем? Правильно, в том, что любой более-менее приличный тренер умеет в первую очередь продать себя. И тут выявить недостатки его как специалиста возможно только в прямом испытании. Я, помнится, на 2 недели буквально в магазин переселилась без конца, тестируя кандидатов. Веселые были деньки, да. Веселее случалось испытывать, только когда пришлось во время работы в консалтинге искать операторов ЧПУ на одной из предприятий города. Зато теперь я умею с умным видом рассуждать об особенностях работы на токарном, фрезерном, расточном станках, на глаз отличаю по уровню красноты лица рабочего, на какой стадии алкогольной зависимости он находится. И знаю множество прочих интересных, но, наверное, в этом мире совершенно ненужных вещей. Хотя ни в чем нельзя быть уверенной. Короче говоря, мы с Баррой, неожиданно вышедшей из анабиоза и проявившей себя вполне вменяемым продавцом, умудряемся не только платье продать заинтересованным покупательницам, но еще и аксессуары к нему, а затем дополнительно парочку нарядов для младшей покупательницы. И в дополнение еще и договариваемся о том, что завтра к ним в особняк придет наша швея с образцами новейших материалов, еще не завезенных в магазин, а лишь готовящихся к продаже. И дамы выберут и закажут себе гардероб на весь сезон. «Я тебя не видела тут раньше, Сандрина». Старшая из покупательниц, оказавшихся ни много ни мало тигрицами, женой и дочерью главного судьи города Крея Сагера, внимательно смотрит на меня, пока Барра пересчитывает полученную оплату за покупки. «Чувствую, план месяца мы сделали сегодня». «Ты не похожа на простого продавца. Неужели у Орехов хватило ума нанять кого-то помимо своих?» «Я и не продавец», – спокойно отвечаю я. «Я специалист по персоналу, работаю с нанимаемыми сотрудниками». «Как интересно». Рина Сагер осматривает меня еще раз, и зрачки ее желтых тигриных глаз вспыхивают. «Человек, вы умеете быть гибкими. Волчицы все же недостаточно приятны. Надеюсь, что ваша швея не волчица, «Уверяю, она профессионал. Спешу заверить, я в глубине души вообще не уверенная в этом. Но умение делать хорошую мину при любой игре относится к числу моих коронных. Что ж, посмотрим. В любом случае, мне понравилось, как ты работаешь. Если вдруг устанешь от волчьей тупости и заносчивости, позвони. У меня найдется для тебя работа. Принимаю изящную карточку. Благодарю. Провожаем с бары покупательниц, а затем, упаковав все, что они купили, отправляем с посыльным по указанному адресу. Бара поглядывает на меня настороженно. Она заметила, как жена судьи передала мне карточку, и теперь периодически морщит нос. Я в итоге не выдерживаю и задаю прямой вопрос. «Бара, в чем дело?» «Ты с ними так...» — фыркает она. «Ласково с этими кошками». «О, у нас тут минутка расизма подъехала. Не думала, что в этом мире настолько ярко такие вещи проявляются». Хотя чему удивляться? Кошки с собаками? Говорила уже. А тигрица редко заходит. Я не обращаю внимания на презрительную гримасу бары. Где они одеваются? Кто в основном покупает? Наши, пожимает плечами бара. Еще лисы, люди. А тигры слишком гордые. Кошки драные. И змеи не заходят. У нас для них... Просто слишком. И хорошо, а то воняет после них. И где одеваются? У меня вообще другое мнение о ситуации. И отношение бары к покупателям здесь тоже играет немаловажную роль. Если волчицы все так к покупателям относятся, то даже представить страшно, сколько выгоды упущено. Все же вопрос персонала самый актуальный во все времена. У тебя может быть суперпродукт, идеальная цена, отличное расположение торговой точки и прочие прелести. Но если твой продавец тупо не захочет продавать, то ты можешь хоть убиться своим шикарным товаром, толку не будет. И вот теперь мне интересно, это Барра одна такая расистка? Или у них такие вещи повсеместно? Если второй вариант... то у меня для Максана плохие новости. «Откуда я знаю?» – пренебрежительно пожимает Бара плечами. «Наверное, шьют на заказ. Видела же, какие у них костюмы и какие ткани?» Киваю задумчиво. «Похоже, у нас тут целая ниша не обработана. Такой провал. Интересно, директор магазинов что на эту тему думает? Он, кстати, вполне живой». Не сожрал его Максан за попытки подлога отчетов. Я никаких советов на эту тему не давала. Комментариев тоже. Потому что некому их давать. Не самим же фигурантам обсуждать такие вопросы. А Максан слишком занят. И вот эта занятость ему, похоже, боком выходит. Я сегодня сделала месячную выручку магазину за час. А насколько повысились бы продажи, если бы продавцы-волчицы не морщили носики при появлении так не нравящихся им покупателей? В конце концов, это деньги. Какие могут быть расистские выверты? С чего вдруг? Я помечаю себе все эти вопросы и дополнительно, по какой причине на таких серьезных позициях, на передовой, можно сказать, работают только волки? Опять расовая предрасположенность? Дискриминация? В многоликом городе? Что за бред? Так, похоже, настало время для разговора с Максаном. После завершения работы в магазине еду в офис, чтобы успеть хотя бы что-то накидать перед уходом домой. В кабинете никого. Волчицы уже ушли по домам, и мне это на руку. Никто не отвлекает, не смотрит слишком уж пристально, не задает ненужные вопросы. В голове миллион всего, как обычно, когда увлечена проектом, и по опыту знаю, что пока все это на бумагу не уйдет, так и будет неразбериха в мозгах и мыслях. Поэтому сижу и упорно терзаю листок своими каракулями. Привычно набрасываю схемы, так удобнее и нагляднее. И когда дверь распахивается, резко ударяясь о стену с невероятным грохотом, я только взгляд поднимаю с недоумением и недовольством, глядя на вошедшего Максана. Мыслями я все еще в работе, поэтому не сразу реагирую на его на редкость злобное выражение морды лица. Просто моргаю, поднимаю чуть-чуть брови, откладываю карандаш в сторону. А в следующее мгновение уже судорожно вдыхаю сделавшийся невероятно болезненным воздух, прижатая к стенке кабинета тяжелым, жестким телом босса. Ошеломленная смотрю вставшие совершенно волчьими зрачки. Черт, меня сейчас убивать, что ли, будут? Но за что? За что?